Он медленно ехал по направлению к шоссе и пытался расставить мысли по местам. Эскель Йонас, трудный ребенок, с которым любила сидеть Анни. Он внезапно умер, пристегнутый к креслу, и никто не мог ему помочь. Он вспомнил свое собственное детство и вздрогнул, подъезжая к повороту на Люннебю и к дому Хальвара. Хальвар Мунц стоял на кухне и промывал только что сваренные спагетти холодной водой. Он постоянно забывал поесть, дошло до того, что у него закружилась голова, и он чуть не упал в обморок, а от снотворного, которое он принял прошлой ночью, голова его была тяжелой. Вода шумела, поэтому он не услышал, как возле дома остановился автомобиль. Но через некоторое время бабушка хлопнула дверью. Она что-то пробормотала про себя и проплелась по коридору в кроссовках Nike с черными полосками. Это выглядело смешно. На скамейке стояли банка с натертым сыром и бутылка кетчупа. Он сразу же вспомнил, что забыл посолить спагетти. Бабушка вздыхала в комнате. «Посмотри, что я нашла в сарае, Хальвар!» Раздался удар, что-то упало в коридоре, он выглянул. «Старый школьный рюкзак», — сказала она, — «с учебниками». «Забавно видеть старые учебники, я не знала, что ты сохранил их». Хальвар сделал два шага и остановился, как вкопанный. На застежке рюкзака висела открывалка для газировки с рекламой колы. «Это рюкзак Анни», — прошептал он. Авторучка протекла синим сквозь кожу и оставила маленькие пятна на дне кармана. «Она его здесь забыла?» «Да», — быстро ответил он. «Я пока возьму его к себе, потом отвезу Эдди». Бабушка посмотрела на внука, и на ее морщинистом лице проступил страх. Внезапно в полутемном коридоре возникла знакомая фигура. Хальвар почувствовал, как сердце падает в пятки. Он остолбенел и стоял, как вмерзший в пол, с рюкзаком, раскачивающимся на одной лямке. «Хальвар», — сказал Сейер, — «тебе придется поехать со мной». Хальвар покачнулся, и ему пришлось сделать шаг в сторону, чтобы не упасть. Потолок как будто начал опускаться, казалось, вот-вот он раздавит его, прижав к полу. «Тогда вы можете отдать рюкзак Анне по дороге», — нервно сказала бабушка, которая все крутила и крутила на пальце слишком большое обручальное кольцо. Хальвар не ответил. Комната вокруг пошла кругом, на лбу у него выступил пот, а он все стоял и дрожал с рюкзаком в руке. Он был совсем не тяжелый, Анне почти все из него вынула. Внутри лежали биография Сигрид Унсет, «Сердца человеческие», «Венец» и «Одна рабочая тетрадь», и ее кошелек с его собственной фотографией, сделанной прошлым летом, когда он был загорелый и красивый, не такой, как сейчас, с потным лбом и мертвенно-бледный от ужаса. Его застигли врасплох. Хальвар сидел в кабинете Сейера. Он поднял ногу и посмотрел на свой ботинок, обтрепанные шнурки и подошву, готовые оторваться. «Школьный рюкзак Анни найден в твоем сарае, и это напрямую связывает тебя с убийством. Ты понимаешь меня?» — спросил его Сейер. «Да, но вы совершаете ошибку. Как друг Анни, ты, конечно же, был под подозрением. К сожалению, мы не могли наблюдать за тобой. Но твоя бабушка сделала работу за нас. Этого ты, конечно, не мог предвидеть, Хальвар. Она же так плохо ходит. И вдруг захотела прибраться в сарае. Кто бы мог подумать? Я не представляю себе, откуда он появился. Она нашла его в сарае, это все, что я знаю. За надувным матрасом...» На щеках Хальвара проступили грязные разводы, он был бледнее, чем когда-либо. Натянутый угол его рта время от времени начинал дрожать. «Кто-то пытается подставить меня». «Что ты имеешь в виду?» «Что кто-то его туда подложил. Я слышал, как кто-то крался под окнами вечером». Сейер грустно улыбнулся. «Вы можете улыбаться, сколько хотите», — продолжал Хальвар. «Но я говорю правду. Кто-то положил его туда. Кто-то, кто хочет, чтобы обвинили меня. Кто знает, что мы были вместе. И этот кто-то ее знакомый, верно? Он упрямо взглянул на комиссара. «Я всегда считал, что убийца был знаком с Анни», — сказал Сейер. «Я думаю, он знал ее хорошо. Может быть, так же хорошо, как ты, например». «Это был не я. Послушайте, это был не я». Он вытер пот со лба и постарался успокоиться. «Есть кто-то, с кем мы забыли поговорить, как ты считаешь?» «Я не знаю». «Новый возлюбленный, например». «Ничего такого не было». «Почему ты так уверен?» «Она бы сказала». «Ты думаешь, девочки так и бегут к бывшим парням признаваться, что их чувства внезапно изменились?» «Как много девочек у тебя было, Хальвар?» «Она бы сказала, вы не знали Анни». «Не знал, и я понимаю, что она была другой». «Но она же имела что-то общее с другими девочками. В чем-то она была как все, Хальвар». «Я не знаю других девочек». Он скорчился на стуле, засунул палец между резиновой подошвой и краем ботинка. «Проверьте отпечатки на рюкзаке». «Конечно, проверим, но их несложно удалить. Я почти уверен, что мы не найдем ни одного, за исключением твоих и твоей бабушки. Я не трогал его до сегодняшнего дня». «Увидим. Найденный рюкзак дает нам, кроме того, повод осмотреть и твой мотоцикл, и твою одежду, и твой шлем, и дом, где ты живешь. Ты хотел бы мне что-нибудь сказать, прежде чем мы продолжим?» «Нет». Щель в ботинке увеличилась, он убрал руку. «Мне придется остаться здесь на ночь?» «Боюсь, что так. Какое-то время тебе придется провести здесь». «Как долго?» «Пока не знаю». Сейер взглянул на мальчика и сменил тему. «Что ты делаешь за своим компьютером, Хальвар? Ты часами сидишь перед экраном каждый день после того, как приходишь с работы. Сидишь почти до полуночи. Ты можешь мне ответить?» Хальвар поднял глаза. «Вы пытаетесь поймать меня на крючок?» «Так или иначе, мы держим на крючке массу людей. Ты ведешь дневник? Я просто играю в шахматы, например». «С самим собой?» «С Девой Марией», — сухо ответил он. Сейер моргнул. «Я советую тебе сказать все, что ты знаешь. Ты коснулся какой-то тайны, Хальвар, я в этом уверен. В этом замешаны двое. Ты кого-то прикрываешь?» «Я касаюсь венского стула, и у меня потеет спина», — угрюмо ответил парень. «Если мы выдвинем против тебя обвинение, то получим разрешение на конфискацию твоего компьютера». «Пожалуйста», — дерзко ответил Хальвар, — «но вы не сможете его включить». «Не сможем включить? Почему?» Хальвар снова потеребил ботинок. «Потому что ты его запоролил?» У него пересохло во рту, но он не хотел просить воды. «Дома в холодильнике осталось пиво Вертер». Он вдруг вспомнил о нем. «Значит, там содержится нечто важное, раз ты позаботился о том, чтобы никто это не нашел». «Ничего важного, я просто пишу всякие глупости, когда мне скучно». Сейер поднялся, его стул беззвучно отъехал назад по полу, покрытому линолеумом. «Кажется, ты хочешь пить, я принесу колы». Сейер вышел, и Хальвар остался один. В ботинке образовалась ужасная дыра, из нее выглядывал грязный носок. Он услышал сирену с улицы. Кроме того, в большом здании слышалось металлическое жужжание, вроде того, которое издает кинопроектор перед началом фильма. Возник Сейер с двумя бутылками и открывалкой. «Я открою окно ненадолго, хорошо?» Хальвар кивнул. «Это сделал не я». Сейер нашел пластиковый стаканчик и налил в него колы. Она вспенилась. «У меня не было мотива». «Так, навскидку, я тоже его не вижу», — Сейер вздохнул и отпил. «Но это не значит, что у тебя его не было. Иногда чувства переполняют нас. С тобой так было когда-нибудь?» Хальвар промолчал. «Ты знаешь Раймонда Скольвейн? Монголоида? Я иногда встречаю его на улице. Ты когда-нибудь был у него дома? Я проезжал мимо у него кролики. Разговаривал с ним?» «Никогда». Ты знаешь, что Кнут Йенсвель, который тренировал Анни, отсидел за изнасилование? Анни говорила. Знал ли об этом еще кто-нибудь? Не имею понятия. Ты знал мальчика, за которым она присматривала, Эскеля Йонаса? Хальвар удивленно вскинул голову. Да, он умер. Расскажи мне о нем. Зачем? — спросил он удивленно. Просто расскажи. Ну, он был веселым и странным. Веселым и странным? Полным энергии. Трудным? Может быть, сложным. Не мог сидеть смирно. Наверняка ему давали лекарства, его нужно было постоянно привязывать к стулу, к коляске. Я тоже несколько раз сидел с ним. Никто, кроме Анни, не хотел с ним сидеть, но вы знаете, Анни... Он опустошил стакан и вытер рот. Ты знал его родителей? Я знаю, кто они такие. Старшего сына? Магна? Только внешне. Он когда-нибудь интересовался Анне? Как все, бросал на нее долгие взгляды, когда проходил мимо. Как ты к этому относился, Хальвар? К тому, что парни бросали долгие взгляды на твою девушку? Во-первых, я к этому привык. Во-вторых, Анне была совершенно непробиваемая. И все же она осталась с кем-то наедине. «Понимаю». Хальвар устал. Он закрыл глаза, шрам в углу его рта блестел в свете лампы, как серебряная нить. «В Анне было многое, чего я никогда не понимал. Иногда она злилась без причины или раздражалась, а если я расспрашивал ее, то становилось только хуже». Он перевел дыхание. «Значит, у тебя было такое чувство, будто она что-то знала, что-то ее мучило?» «Не знаю». Я много рассказывал Анне о себе, вообще все. Хотел, чтобы она поняла, мне можно довериться. Но, вероятно, твои секреты были недостаточно важными. Ее тайны были страшнее. Ничто не могло быть страшнее. Ничто на свете. Хальвар. Что-то, тихо произнес он и снова открыл глаза. Висело на Анне замком. Что-то висело на Анне замком. Предложение было сформулировано так странно, что Сейер поверил ему, или хотел поверить. И все же. Рюкзак в сарае. Острое чувство, что Хальвар что-то скрывает. Сейер взглянул на стену перед собой и сложил в мыслях несколько фраз. «Она любила сидеть с чужими детьми». Тот, с кем ей больше всего нравилось сидеть, был очень тяжелым ребенком, к тому же он умер. Она не могла иметь собственных детей, и ей вообще оставалось жить недолго. Она не хотела больше ни с кем соревноваться, просто бегала одна по улицам. У нее был друг, на которого она временами срывалась. Она расставалась с ним и снова сходилась, как будто сама не знала, чего она хочет. Все эти факты не хотели складываться в единую картину. Он засунул руки в карманы и прошелся по парковке. Нашел свой автомобиль и, осторожно выехав на дорогу, отправился в соседний район, тот, по которому Хальвар топал в своих детских башмаках, или скорее босиком. Офис начальника местной полиции находился тогда в помещении старой дачи. Сейчас переехал в новый торговый центр, зажатый между магазином «Рими» и отделом распределения налогов. Сейер немного подождал в приемной, глубоко погруженный в свои мысли, пока в комнату не вошел начальник полиции, коротышка лет под 50, с плохо скрываемым любопытством в сине-зеленых глазах. Бледная рука с веснушками пожала его руку. Начальник полиции очень старался быть любезным. Инспектор из городского муниципалитета – необычный посетитель. Работая здесь, полицейские чувствовали себя на отшибе, словно никому не было до них дела. «Спасибо, что уделили мне время», – сказал Сейер, следуя за ним по коридору. «Вы упомянули убийство Анни Холланд?» – Сейер кивнул. «Я следил за расследованием по газетам. Вероятно, вы подозреваете кого-то, кого я знаю». «Я правильно понимаю?» — он показал гостю на свободный стул. «Ну да, в каком-то смысле. На самом деле этот человек сейчас в предварительном заключении. Он еще мальчик, но улики не оставили нам выбора. И чего вы хотите от нас?» «Я не верю, что он это сделал», — Сейр слегка улыбнулся собственным словам. Начальник местной полиции, скрестив розовые руки на груди, ждал продолжения. «В декабре 92-го года в вашем районе произошло самоубийство. После этого двое мальчиков были отосланы в детский дом Бьеркеля, а их мать оказалась в психиатрическом отделении центральной больницы. Я ищу информацию о личности Хальвара Мунца, родившегося в 1976 году, сыне Торкеля и Лили Мунц». Ленсман сразу же вспомнил эти имена, и на его лице появилось озабоченное выражение. «Вы имели отношение к этому делу, не так ли?» — задал вопрос Сейр. «Да, к сожалению, имел. Хальвар позвонил мне домой, это произошло ночью. Я помню число, потому что моя дочь играла Лючию в школе. Я не хотел ехать один и взял с собой нового служащего. Когда речь шла об этой семейке, можно было ожидать чего угодно. Мы нашли мать на диване в гостиной, она спряталась под одеялом, и двух мальчиков на втором этаже. Хальвар молчал, его младший брат тоже. Везде кровь. Мы убедились, что они живы. Потом начали искать. Отец лежал в дровяном сарае в старом спальном мешке. Пол головы было снесено выстрелом». Он помолчал. Сейру казалось, что он тоже видел все, о чем услышал. Картины сменяли одна другую. Было непросто их разговорить, мальчишки вцепились друг в друга и упорно молчали. Но в конце концов Хальвар рассказал, что отец выпивал с утра и к вечеру обезумел. Он бредил и разнес почти весь первый этаж. Мальчики провели большую часть дня на улице, но ближе к ночи им пришлось вернуться домой, потому что сильно похолодало. Хальвар проснулся от того, что отец наклонился над его кроватью с ножом в руке. Он ударил Хальвара ножом, потом, как будто пришел в себя, выбежал из комнаты, и Хальвар слышал, как дверь хлопнула снова. Потом они слышали, как он сражался с дверью сарая. У них был такой старый дровяной сарай. Прошло какое-то время, потом раздался выстрел. Хальвар не осмелился посмотреть, что произошло. Он прокрался вниз в гостиную и позвонил мне. Сказал, что боится, не случилось ли что-то с отцом. Опека годами гонялась за мальчиками, но Хальвар постоянно упирался. Теперь он не протестовал. «Как он это пережил?» Ленсман поднялся и прошелся по комнате. Он выглядел подавленным и встревоженным. «Трудно сказать, что он чувствовал. Хальвар замкнутый паренек. Но, честно говоря, не было похоже, что он в отчаянии. В нем даже появилась своего рода целеустремленность. Может быть, потому что впереди он увидел новую жизнь. Смерть отца стала поворотным пунктом. Она принесла облегчение. Дети постоянно жили в страхе и нуждались в самом необходимом». Он еще немного помолчал, стоя спиной к Сейру, ведь в конце концов инспектор приехал к нему, и Ленсман ждал от него новых вопросов. Но Сейр молчал. Наконец, начальник полиции повернулся к нему. «Задумываться мы начали только потом». Он вернулся на свое место. Отец лежал в спальном мешке, снял с себя куртку и сапоги, даже свитер скатал и положил себе под голову. Было очень похоже, что на самом деле он лег спать, не... он задержал дыхание, не умирать. Так что потом нам пришло в голову, что, возможно, кто-то помог ему перебраться на тот свет. Сейр закрыл глаза. Он сильно потер бровь и почувствовал, как отшелушился кусочек кожи. «Вы имеете в виду Хальвара?» «Да», — с трудом выдавил из себя Ленсман. «Я имею в виду Хальвара. Хальвар мог пойти за ним в сарай, увидеть, что отец спит, засунуть ружье в спальный мешок, вложить его ему в руки и спустить курок». От этой картины кровь застыла у Сейра в жилах. «Что вы сделали?» «Ничего», — Ленсман развел руками в беспомощном жесте. «Мы не сделали абсолютно ничего. Мы ведь не нашли ничего более конкретного, кроме того факта, что Торкель был мертвецки пьяный и устроился поудобнее, сняв сапоги и сделав из свитера подушку. Траектория пули была типичной для самоубийцы. Контактный выстрел, пуля вошла через подбородок, вышла через верхушку черепа, 16-й калибр, никаких посторонних отпечатков на прикладе и стволе ружья, никаких подозрительных следов у сарая. У нас, в отличие от вас, был выбор, но вы, возможно, назвали бы это иначе. Служебное упущение или грубая ошибка?» «Я мог бы придумать куда более страшное определение», — Сейер внезапно улыбнулся, — «если бы хотел». «Но вы говорили с ним?» «Мы говорили с ним во время разбирательства, но мы не нашли к нему подхода. Брату было не больше 6, он не умел определять время по часам и не мог подтвердить или оспорить время. Мать наглоталась валиума, а никто из соседей выстрела не слышал. Они жили на отшибе в уродливом доме, в котором раньше был бакалейный магазин. Серый каменный дом с высокой лестницей и единственным большим окном сбоку от двери». Он зачем-то провел рукой под носом. «Но кое-что, к счастью, говорило в пользу Хальвера». «Что же именно?» «Если бы стрелял Хальвер, ему пришлось бы лечь на живот сбоку от отца с ружьем вдоль груди и дулом, плотно прижатым к его подбородку, таков был угол выстрела. Мог ли 15-летний подросток с ямочкой на подбородке задумать такое дело?» «Не исключено, тот, кто живет в одном доме с психопатом год или два, наверняка научится всяким хитростям. Хальвер умен». «Он был парнем убитой девушки или вроде того?» «Что-то вроде», — сказал Сейер. «Я не в восторге от ваших предположений, но мне придется принять их во внимание». «Значит, вам придется их обнародовать?» «Если вы дадите мне копию дела, будет здорово, но сейчас, по прошествии такого долгого времени, наверняка невозможно ничего доказать. Я уверен, что вы можете чувствовать себя спокойно». «Я сам служил в городе. Я знаю, каково это. Привязываешься к людям». Ленсман печально посмотрел в окно. «Я, вероятно, повредил Хальвару, рассказав вам об этом. Он заслуживает лучшей доли. Он самый заботливый мальчик, которого я когда-либо встречал. Ухаживал за матерью и братом все эти годы. И я слышал, что сейчас он живет у старой фру Мунц и ухаживает за ней. Так и есть. Он, наконец, нашел себе девушку, и вот такой конец. Как у него настроение держится?» «Да, вполне. Может быть, он никогда ничего не ждал от жизни, кроме повторяющихся катастроф». «Если он и убил отца», — сказал Ленсман и посмотрел Сейру прямо в глаза, — «он сделал это в порядке самозащиты. Он спас остальных членов семьи. Либо он, либо они. Мне трудно поверить, что он мог убить по другим причинам. К тому же не совсем справедливо использовать это против него, этот эпизод, который мы, кстати, так никогда и не объяснили. Я решил для себя эту проблему, оправдав его. Сквозь сомнения он придет к добру». Он провел рукой по губам. Бедная Лили сама не знала, что делала, когда сказала «да» Торкелю Мунцу. «Мой отец был здесь ленсманом до меня, и проблемы с Торкелем были всегда. Он был нарушителем спокойствия, но стильным парнем, а Лили была красавица. Каждый сам по себе, они, возможно, добились бы чего-нибудь, но бывают простые комбинации, которые не работают. Не так ли?» Сейер кивнул. «У нас сегодня собрание отделения, на котором мы должны предъявить обвинение, и я боюсь...» «Да. Я боюсь, что я не смогу уговорить команду отпустить его. Теперь не смогу». Хольтеман пролистал доклад и сурово посмотрел на подчиненных, как будто хотел приблизить результат силы и взгляда. Шеф отделения был человеком, в котором нельзя было заподозрить и десятой доли его смекалки. В Встретив его в очереди в кассу в магазине «Риме», никто бы не предположил, какую должность он занимает. Он был сухой и седой, как увядшая трава, с лысиной и туманным взглядом сквозь бифокальные стекла. «А как насчет чудака наверху, на Кольвейен?» — начал он. «Насколько основательно вы проверили его?» «Раймонда Локи?» «Куртка на трупе принадлежала ему, и Карлсон говорит, что ходят слухи». «Слухов много», — коротко ответил Сейер. «Каким вы верите?» «Например, тем, что он ездит вокруг и пускает слюни по девочкам. Ходят слухи о его отце, что у него ничего не болит, он просто лежит целыми днями и читает порно-журналы, заставляя беднягу делать всю работу. Может быть, Раймонд перечитал детективов и вдохновился?» «Я уверен в том, что речь идет о человеке из ближайшего окружения Анни», — ответил Сейер. «И я уверен в том, что он пытается перехитрить нас». «Ты веришь Хальвару?» — Сейер кивнул. «Кроме того, у нас есть еще мистическая фигура, возникшая во дворе Раймонда, после чего он внезапно стал клясться, что автомобиль был красный. Похоже на анекдот. Может, это был просто турист? Раймонд же дурак, ты ему веришь?» Сейер прикусил губу. «Именно поэтому. Я не верю, что он достаточно умен, чтобы придумать что-то подобное. Я верю в то, что к нему действительно кто-то приходил поговорить. Тот же человек, который подкрадывался к окну Хальвара и подложил рюкзак в сарай. Предположим». «Такая доверчивость на тебя не похожа, Конрад. Неужели ты позволил охмурить себя дураку и подростку?» Сейер чувствовал себя ужасно неудобно, он не любил выговоров. Может быть, спросил он себя, он действительно поддался соблазну и позволил интуиции и доверчивости затмить факты. Хальвар был убитой девушке ближе всего, он был ее парнем. «Рассказал ли Хальвар что-нибудь конкретное?» — продолжал Хольтеман. Он уселся за письменный стол, что позволяло ему глядеть на Сейера сверху вниз. «Он слышал, как заводился автомобиль. Возможно, старый автомобиль. Возможно, с одним цилиндром, вышедшим из строя. Звук шел снизу, с основной дороги. Там место разворота, многие останавливаются. Давайте выпустим его, он ни в чем не замешан. Из того, что ты рассказал, следует, что он, возможно, в любом случае является убийцей. Парень, убивший собственного отца, не дрогнувший рукой. Я думаю, это слишком, Конрад. Но он любил Анни, действительно любил, по-своему, странной любовью, иначе она бы ему не разрешила, он вполне мог потерять терпение, а потом и голову. А то, что он снес голову своему отцу, доказывает, что молодой человек довольно взрывоопасен. Если он действительно убил отца, чего мы не знаем точно, это произошло только потому, что у него не было выбора. Его семья постепенно шла ко дну. Он долгие годы терпел жестокое обращение и наблюдал нарастающее безумие. Вдобавок ко всему, он еще и получил ножом в висок. Я уверен, что его оправдали бы. Вполне возможно, но суть в том, что он потенциально способен убивать. Не все на это способны. Что думаешь ты, Скарре?